Тогда я стал искать их глазами и вскоре понял, их забрали мохнатые. Клинки откровенно жалко, но еще больше жалко подарок Марине. Впрочем, вскоре выяснилось, что ее подарок при мне. Мохнатые его не нашли. Выдернув нож из чехла, воткнул в землю и с помощью единственной рабочей руки стал пытаться перемещать тело к ножу. С большим трудом и сжав зубы из-за сильной боли, мне это удалось. Тогда я приткнул нож немного дальше и снова стал подтягивать себя к ножу. Так сантиметр за сантиметром медленно стал двигаться наверх. Впрочем, надолго меня не хватило и пришлось остановиться. Посмотрев наверх, понял, что прополз примерно треть требуемого расстояния. Немного отдышавшись и сжав зубы, пополз дальше. Каждый сантиметр наверх мне давался все тяжелее и тяжелее. Пришлось сделать 3 остановки и просто лежать какое-то время, чтобы не сдохнуть от боли и напряжения. Когда я дополз до края и сумел посмотреть наружу, мягко говоря, был шокирован увиденным. Базы больше не существовало. Большинство зданий оказались уничтожены неизвестным оружием мохнатых. Лишь от некоторых из зданий сохранилось некоторые части в виде одной из стен или какой-то части здания. Кто-то сильно недооценивал возможности мохнатых, сказал сам себе, потому что больше пообщаться здесь теперь ни с кем. Впрочем, это была не самая плохая новость. Самой плохой новостью стало то, что мохнатые не ушли, как я подумал сначала. Они по-прежнему находились здесь же, на территории базы, но сейчас на достаточно большом расстоянии от меня. Впрочем, сейчас их осталось значительно меньше, чем раньше, и все они собрались в районе ангара умников. Вернее, не ангара, а остатков того, что раньше было ангаром. Чем там занимались мохнатые, было плохо видно, но по большому счету меня это не особо интересовало. Больше меня интересовало то, что произошло с нашим медпунктом, а судя по всему, медпункт постигла такая же судьба, как и большинство зданий на базе. Все еще осложнялось тем, что медика, проживавшего в этом здании, судя по всему, больше не существовало. Сказать, что я этим был огорчен, это ничего не сказать. Мне нужна лечебная камера, но здесь лечебных камер больше не было. Впрочем, лечебные капсулы ведь находились почти во всех опорных пунктах. Я посмотрел назад, на остатки того, что раньше являлось опорным пунктом. Ни одного мохнатого около него сейчас не наблюдалось, хотя расстояние между мной и опорным пунктом небольшое, но я понимал, сил доползти до него у меня просто не осталось. Кроме того, непонятно, в каком состоянии находится капсула. Капсула там точно есть, но как на нее подействовало неизвестное оружие мохнатых, сложно сказать. Впрочем, я все равно не мог до нее добраться. Мне требовалась помощь. Вот только никого живых, кроме мохнатых, и меня на базе теперь не осталось. Впрочем, здесь есть и железные помощники. Хотя, наверное, правильнее бы сказать, раньше здесь были. Впрочем, надежда умирает последней, и я отправил запрос. К моему удивлению, отозвалось сразу 3 дроида. 2 дроида-доставщика затребовали коды доступа, а вот третьим оказался технический дроид из нашего ангара. Коды доступа к нему у меня были, и я отдал команду, чтобы дроид ехал ко мне. Вскоре он появился. Судя по всему, мохнатые приняли его за угрозу и поэтому навтыкали в него стрел. Сейчас он напоминал ежа. Немного опасался того, что мохнатые увяжутся за дроидом, но они не обратили на дроида никакого внимания. Они по-прежнему занимались непонятно чем на развалинах ангара умников. Впрочем, внешний вид дроида меня не порадовал. Стрелы нанесли ему серьезный урон, и 4 манипулятора из 6 теперь были неисправны. В нескольких местах виднелись масляные подтеки, намекающие на то, что дроид серьезно поврежден. Впрочем, передвигаться он мог, и поэтому я отправил его к остаткам опорного пункта. Он без проблем доехал туда, и вскоре я уже наблюдал за развалинами с помощью всего одной сохранившейся камеры. Вид на остатки опорной башни меня совсем не порадовал. Вход в подвал был погребен под остатками 3-го этажа, и прорезать или проломить вход в подвал нереально. Расстроенный, вернул дроид к себе и стал думать, что мне делать дальше. Можно его отправить к зданию, где раньше находился мицентр, но я опасался потерять единственного помощника. Тогда я приказал ему подцепить меня с помощью одного из сохранившегося манипулятора и тащить к 9-му опорному пункту. Дроид беспрекословно выполнил мой приказ и, подцепив меня, потащил в указанном направлении. Сам я сжал зубы, потому что каждая выбоина или кочка отдавались сильной болью во всем теле, при этом старался поддерживать пси-защиту. Глава 3, по-моему, я несколько раз терял сознание от боли, потому что не помнил большую часть пути. Пришел в себя, когда дроид уже стоял на месте, и мы находились рядом с остатками того, что раньше было 10-м опорным пунктом. Сложно сказать, повезло парням отсюда больше или меньше. Верхнего этажа у опорного пункта больше не было, впрочем, как и половины 1-го и 2-го. Сохранилась лишь половина 1-го и 2-го этажей. Дверь внутрь теперь открыта, закрыться ей мешал погибший космодесантник. Впрочем, внутрь теперь можно попасть и другим способом. Именно через отсутствующую стену внутрь и заехал дроид. Картинка с его камер меня совсем не порадовала. Впрочем, ничего другого я и не ждал. Весь пол первого этажа был устлан телами погибших мохнатых вперемешку с космодесантниками. Частично сохранилась лестница, ведущая наверх. Там до последнего держали оборону местные космодесантники. Ведущая в подвальное помещение лестница казалась неповреждённой, но вся была завалена телами погибших. Здесь дошло до рукопашного боя, парни сражались с мохнатыми на мечах и ножах. Все погибли, но прихватили с собой много мохнатых. Дроид забрал у одного из погибших рацию, подобрал десантный нож и привёз их ко мне. Хотя я понимал, что шансов нет, но решил вызвать, возможно, кто-то ещё выжил. Несколько минут вызывал, но ответа не последовало. Хотел со злости выбросить рацию, но передумал и просто убрал её в чехол на плече. После чего отправил дроида обратно разгребать лестницу от погибших. Дроид быстро справился с этой задачей и показал мне картинку из подвала. Последние двое защитников опорного пункта погибли уже в подвале. Рядом с ними лежали трое мохнатых. Лечебная капсула здесь обнаружилась. Но вот её состояние меня сразу не порадовало. За этими капсулами обычно никто не следил, а эту точно очень давно никто не трогал. Об этом говорил слой плесени на крышке капсулы. Капсулы должны были настроить на автоматическое лечение, если я что-то понимал в том, как была устроена наша база. Подключив дроида к капсуле, запустил её диагностику. Капсула запросила мой сертификат техника и, получив его, дала мне доступ. Капсула оказалась рабочей, но очень старой, второго поколения. Как я и думал, она настроена на автоматическое лечение. Увидев в настройках, что капсула исправна, сразу вернул дроида обратно. Дроид манипулятором зацепил меня и потащил вниз.